Но Жирков давно их различил и спокойно говаривал. «Позволь-ка, я вот сейчас до них доберусь». Он втискивался в глубину колонны, и среди мертвой тишины слышалось, как командирские кулаки громыхали по всем трем танцорам. В такие минуты душа солдатская уходила в носки и в пятки. Зато когда Жирков опять двигал колонну, все эти носки и пятки, им одушевленные, трамбовали манеж с таким изумительным согласием, что колонна двигалась как один человек. При подобном результате Жирков молчал, а если он молчал, значило, что дело пошло на лад. Но в этом случае командир полка и не затягивал, а сейчас же кончал учение. Из записок старого преображенца князя Имеретинского. «Русская старина», 1893 февраль. Солдатская служба. Учить и бить, бить и учить были тогда синонимами. Если говорили «поучи его хорошенько», это значило «задай ему хорошую трепку». Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и тому подобное. Сечение розгами практиковалось сравнительно реже, ибо для этого требовалось более времени и церемоний, тогда как кулак, барабанная палка и тому подобное были всегда под руками. Било солдат прежде всего их ближайшее начальство, унтер-офицеры и фельдфебели. Били также и офицеры. Капралы и фельдфебели дрались, так сказать, преемственно, по традиции. Ведь их тоже били несчетное число раз, прежде чем они научились уму-разуму. И вот когда наступала их очередь учить других, они практиковали над своими подчиненными приемы той же суровой школы, которую прошли сами. Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе, а потому били солдат из принципа и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина. Особенно сурово и бессердечно обращались со своими подчиненными унтер-офицеры и фельдфебели, предварительно прошедшие курс учения в палочной академии, как тогда называли в армии учебные кантонистские батальоны. Вдоль выстроенные во фронт роты проходит такой академист-фельдфебель и останавливается перед молодым солдатом. «Ты чего насупился? Сколько раз учить вас, что начальству следует весело смотреть в глаза», — кричит фельдфебель, сопровождая слова свои увесистой пощечиной. Получив такое внушение, молодой солдат как-то жалостно щурит глаза, но это вовсе не удовлетворяет грозного учителя. Веселее смотри, тебе говорят, истукан ты этакий», — приказывает фельдфебель, продолжая наносить удары неумеющему смотреть весело. Поучаемый солдатик таращит глаза на свое сердитое начальство, и губы его складываются в какую-то болезненную гримасу, долженствующую изображать улыбку. Довольный своим учением, фельдфебель удаляется. А старый ветеран с тремя нашивками на рукаве в утешение своему молодому товарищу и соседу говорит: «Вот что значит, брат, настоящая служба. Бьют и плакать не дают». «Служака, скажу вам, я был в полку не последний». Примечание. Из очерков недавней старины. Русский архив, 1871, страницы с 1264 по 1270. Конец примечания. Такие сцены были тогда явлением обыденным в наших армейских полках.